Несмотря на дремлющую в ней жажду деятельности, Анетта волей-неволей бездействует. Она вместе с сыном на время защищена от опасностей. Судьба даровала ей отсрочку, и у нее есть время наблюдать. Она пользуется этим. Она смотрит на мир свободным взглядом, не засланным никакой теорией. Над вопросами войны и мира она еще никогда не задумывалась. Вот уж 15 лет, как ее целиком захватывает более знакомые конфликты. Борьба за хлеб, еще более жгучая борьба с самой собой. Вот это и есть настоящая война. Каждый день она начинается с изнова. Перемирие на этом фронте — лишь жалкий клочок бумаги. Что касается войны внешней и вообще международной политики, она-то от них далека. Целых 40 лет, 40 лет прожитых Анетты, Третьей Республике удавалось поддерживать безоблачный мир. Скорее, благодаря тому, что Европе везло, хотя она этого не заслуживала, чем благодаря стараниям самой республики, ибо этот дряблый режим, как и его противник, болтливый император, никогда не произносил «да», не говоря в то же время «нет», и поочередно славил то сухой порох, то сухую оливковую ветвь. Для целого поколения война была чем-то далеким и смутным, декорацией или отвлеченной идеей, романтическим зрелищем или вопросом морали и метафизики. Анетта, спокойно впитавшая в себя официальное мировоззрение в те времена, когда теория относительности еще не расшатала всех устоев науки, привыкла воспринимать бытие как навеки данную действительность, которую управляют законы природы. И тем же законам, казалось ей, подчинена война. А отрицать законы природы или восставать против них ей даже не приходило на ум. Они не подвластны ни сердцу, ни даже разуму. Они сами властвуют над тем и другим. Надо им покориться. И Анетта приемлет войну, как она приемлет смерть и жизнь. Из всех необходимостей, навязанных нам природой вместе с таинственным и жестоким даром жизни, война еще не самая бессмысленная, пожалуй, не самая свирепая. В чувстве, которое Анетта питает к родине, нет ничего из ряда вон выходящего. В нем нет особой страстности, но и сомнений она не вызывает. В обыкновенное время она никогда не размышляла об этом чувстве, не имея желания щеголять им или вникать в его природу. Она его принимала как факт. И в первый же час, который пробила словно молоточек башенных часов война, она-то чувствует, что это встрепенулось часть ее самой. Целый обширный край, погруженный в спячку. У Анетты появляется ощущение роста. Она была втиснута в клетку своего индивидуализма, и вот она вырвалась на простор и разминает онемевшие члены, пробуждается от сна, на который ее обрекло одиночество. Теперь она весь народ. И каждое движение народа находит в ней отзыв. С первой минуты ей чудится, что распахнулась широкая дверь души, обычно запертая, как храм Януса. Природа без покровов, оголенная без всяких прикрас силы. Что она увидит? Что явится ей? Что бы то ни было, она готова, она ждет, она в своей стихии. Большинство окружающих ее людей плохо переносит этот зной. В их думах происходит брожение. Еще не минула первая неделя августа, а их уже треплет лихорадка. Она разрушает эти незащищенные организмы. От прилива крови, отравленной внезапным нашествием ядовитых и тлетворных зародышей, кожа испещряется пятнами. Больные замыкаются в себе, безмолвствуют, каждый уединяется в своей комнате. Сыпь еще не выступила. Она-то спокойна. Она одна из всех окружающих не потеряла равновесия. Напротив, вошла в нормальную колею. Страшно выговорить, ей дышится легко. Она походит на женщин своих праматерей, времен великих нашествий. Когда воины неприятельских хорд ударялись об ограды их временных поселений, она взбиралась на повозки, чтобы обороняться вместе со всеми. На просторах равнин их ноги и груди дышали глубже, сердца, бившиеся спокойно и сильно, вбирали в себя воздух войны и брызги отвала нахлынувших полчищ. Они обнимали взглядом пустые поля, изброжденные колесами их телег, темные полукружие леса, горизонт, извилистую линию холмов и купол вольного неба, который ждет освобожденные души. Анетта с своей повозки озирает горизонт и узнает: «Да, вот оно, как говорят в Индии». То, что ты видишь, это и есть ты, мое дитя».